«Пол! Пол!» — мысленно воскликнула я и помчалась к лестнице, слетела вниз и бросилась к выходу в сад в гостиной. Я надеялась увидеть белую машину, стоящую на аллее или сворачивающую к дому. «Господи!» — молила я. «Не дай ему попасть в аварию! Прошу тебя, пожалуйста, не забирай его, как ты забрал папу!» «Кэти, почему ты не спишь?» Я резко обернулась. Пол сидел, удобно устроившись в своем любимом кресле, и курил в темноте. Я едва разглядела, что он в том самом красном халате, который мы подарили ему на Рождество. Меня захлестнула волна облегчения от того, что он жив и здоров, а не лежит на столе в морге. Черные мысли. «Папа, папа, я почти не помню, как ты выглядел, какой у тебя был голос, и даже твой особенный запах я почти забыла». «Что-то случилось, Кэтрин?» «Случилось? Почему ночью наедине он называет меня Кэтрин, а днем только Кэти?» «Да, все не так. Грингленские и виргинские газеты, на которые я подписалась и которые мне доставляли в балетную школу, пестрели сообщениями о том, что миссис Бартоломью Уинслоу собирается обзаводиться вторым зимним домом в Гринглене. Делается капитальный ремонт дома ее мужа, и он будет как новый. Все лучшее моей матери. По какой-то непостижимой причине я как фурия накинулась на Пола». «Ты давно дома?» — резко спросила я. «Я была наверху и так разволновалась за тебя, что не могла заснуть. А ты все это время был здесь. Тебя не было к ужину, ты и вчера не ужинал. Вчера ты собирался сводить меня в кино и забыл об этом. Почему ты позволяешь своим пациентам распоряжаться всем своим временем и ничего не оставляешь на собственную жизнь?» Он долго не отвечал. Но едва я открыла рот, чтобы сказать что-то еще, он мягко произнес: «Ты действительно чем-то огорчена. Наверное, единственное, что я могу сказать в свое оправдание, я врач, а время врача никогда ему не принадлежит. Мне стыдно, что я забыл про кино. Приношу свои извинения, что не позвонил и не предупредил о том, что у меня срочный вызов, и я не могу приехать». «Забыл? Как ты мог забыть? Вчера ты забыл принести то, что я просила купить, а я все ждала тебя, надеялась, что ты все-таки придешь и принесешь шампунь, который был мне нужен. Но ты так и не пришел. Еще раз приношу извинения. Иногда я думаю о чем-то, кроме кино и необходимой тебе косметики». «Это ты язвишь?» «Я стараюсь сдерживаться. Было бы очень мило, если бы и ты постаралась». «Я не сумасшедшая», — завопила я. Он был так похож на маму, всегда такой сдержанный и уравновешенный. Ему просто было все равно. Поэтому он мог так спокойно сидеть и смотреть. Его не волновало, если он давал обещания и не выполнял их. И ее тоже. Я бросилась на него с кулаками, но он схватил меня за руки и посмотрел на меня с неподдельным удивлением. «Неужели ты можешь меня ударить, Кэтрин? Неужели для тебя так важно не пропустить кино, и ты даже не можешь понять, как я мог забыть? Ну скажи, что тебе стыдно, что ты на меня накричала, ведь я сожалею, что я тебя огорчил». То, что меня мучило, было больше, чем огорчение. Во всем мире не было никого, на кого я могла положиться, только Крис, запретный для меня. Только Крис никогда не забыл бы, что мне нужно или чего я хочу. У меня мороз пошел по коже. Что же я за человек? Неужели я, как мама, всегда должна иметь то, что хочу, и немедленно, наплевав на цену, которую должны заплатить за это остальные? Не собираюсь ли я заставить Пола платить за то, что она сделала? В этом ведь не было его вины. «Пол, извини, что я на тебя наорала. Я все понимаю. Ты, наверное, очень устала. Может, ты слишком серьезно относишься к своим занятиям балетом? Пожалуй, тебе надо немного расслабиться. Как я могла сказать ему, что я не могу расслабиться? Я должна была быть лучшей, а это значило одно — бесконечные часы работы. Я совершенно серьезно собиралась отказаться от всех развлечений моих сверстниц. Мне не нужен был приятель, который не был танцовщиком. Мне не нужна была подружка, которая не занимается балетом. Я не хотела, чтобы что-нибудь встало между мной и моей целью. И все же напротив сидел и смотрел на меня мужчина, который сказал, что я ему нужна, и которого я обидела своим отвратительным поведением. «Сегодня я прочла о своей матери», — запинаясь, произнесла я, «и о доме, который она ремонтирует и заново обставляет. Она всегда получает то, чего хочет. Я никогда ничего не получаю. Поэтому я так мерзко веду себя с тобой и забываю обо всем, что ты для меня сделал». Я отступила на несколько шагов назад, подавленная охватившим меня стыдом. «Ты давно дома?» «С половины двенадцатого», — ответил Пол. «Я съел салат и жаркое, которое Хенни оставила в духовке. Мне не спится, когда я переутомляюсь. И мне не нравится стук дождя по крыше». «Потому что дождь замыкает тебя на твоем одиночестве?» Он улыбнулся. «Что-то вроде того. Откуда ты знаешь?» Все его чувства были написаны на его лице, таком же тусклом, как свет в комнате. Он думал о ней, о своей Джулии, о своей умершей жене. Он всегда выглядел грустным, когда вспоминал о ней. Я подошла к нему и, повинуясь внезапному желанию, дотронулась до его щеки. «Зачем ты куришь? Как ты можешь советовать своим пациентам избавиться от этой привычки, когда продолжаешь сам курить?» «Откуда ты знаешь, что я говорю своим пациентам?» — спросил Пол тихим голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. Я нервно засмеялась и сказала, что он не всегда плотно прикрывает дверь своего кабинета, и если я бываю в задней комнате, то волей-неволей что-то слышу. Он сказал, чтобы я отправлялась спать и не ошивалась больше в задней комнате, где мне не место, а он будет курить, когда ему захочется. «Иногда ты ведешь себя как жена, задаешь неподходящие вопросы, сердишься, что я не заехал для тебя в аптеку. Ты уверена, что шампунь был не так уж необходим?» Я опять почувствовала себя полной идиоткой и опять на него рассердилась. «Я попросила тебя купить эти вещи только потому, что ты ездишь мимо магазина с распродажей, а там все дешевле. Я просто хотела сэкономить деньги. Но уж теперь я ни за что не попрошу тебя что-нибудь купить. Если ты пригласишь меня поужинать в ресторане или пойти в кино, я буду готова к разочарованию и поэтому не разочаруюсь. Надо приучаться ожидать от всех самого худшего». «Кэтрин, можешь меня ненавидеть, если хочешь, можешь заставить меня расплачиваться за все перенесенные тобой страдания, и тогда, возможно, ты будешь спать по ночам и перестанешь метаться, кричать во сне, звать маму, как трехлетний ребенок». Пораженная, я уставилась на него. «Я зову ее?» «Да», — сказал он, — «множество раз я слышал, как ты звала свою мать». Я заметила жалость в его взгляде. «Не стыдись человеческих чувств в себе, Кэтрин. Мы все ждем от матерей только самого лучшего». Мне не хотелось говорить о ней, поэтому я подошла ближе. «Джулиан опять в городе. Вчера ты обо мне забыл, а сегодня у меня было с ним свидание. Джулиан считает, что я готова к Нью-Йорку. Он думает, что его преподавательница, мадам Золта, лучше, чем его мать, разовьет мои таланты. Он думает, что из нас получится блестящая пара. А что думаешь ты? По-моему, я еще не готова к Нью-Йорку, прошептала я. Но он так напирает, иногда он заставляет и меня поверить, так он сам убежден в этом. Не торопись, Кэтрин. Джулиан привлекательный юноша, но самонадеянности в нем на десятерых. Положись на свой здравый смысл и не позволяй влиять на себя тому, кто, возможно, просто хочет тебя использовать. Каждую ночь мне снится Нью-Йорк, сцена. Я вижу в зале мать, которая смотрит на меня и не верит своим глазам. Она хотела убить меня. Я хочу, чтобы она увидела, как я танцую, и поняла, что я могу дать миру больше, чем она. Он вздрогнул. «Почему ты так жаждешь мести? Я думал, что если я возьму вас троих и сделаю для вас все, что смогу, вы обретете мир и научитесь прощать. Неужели ты не можешь простить и забыть? Если мы, простые люди, и можем очиститься от грехов, то только прощая и не помня зла. Ты и Крис, — с горечью сказала я, — вам легко сказать, простить и забыть. Вы ведь не были жертвами, а я была. Я потеряла младшего брата, который был мне как сын. Я любила Кори, а она забрала его жизнь. За это я ее ненавижу. Я ненавижу ее по миллиону причин. Поэтому не учи меня прощать и забывать. Она должна заплатить за то, что совершила. Она лгала нам, предала нас самым постыдным образом. Она не позволила нам узнать, что дед умер, и продолжала держать нас в заперти 9 месяцев. 9 долгих месяцев. И все эти бесконечные месяцы мы питались отравленными пончиками. Поэтому ты не смеешь говорить мне «прости и забудь». Я не знаю, как простить и забыть. Я знаю только, как ненавидеть. А ты и представить не можешь, что такое ненавидеть так. «Не могу?» — спросил он без всякого выражения. «Не можешь». Он притянул меня к себе, усадил на колени, и я разрыдалась. Слезы текли ручьями по моему лицу, и Пол утешал меня, как утешал бы отец, легонько целовал и гладил своими большими, добрыми руками. «Кэтрин, у меня тоже есть своя история. В чем-то она так же ужасна, как твоя. Может быть, если я расскажу ее, тебе пригодится что-то из моего опыта». Я уставилась на него. Он слегка придерживал меня, когда я повернулась. «Ты хочешь рассказать мне о Джулии и Скотте?» «Да». В его голосе послышались жесткие нотки. Взгляд его был устремлен на вымытые дождем окна, а рука его, найдя мою, крепко ее сжала. «Ты думаешь, только твоя мать совершила преступление против тех, кого она любила, но ты ошибаешься. Это происходит каждый день. Иногда это делается ради денег, но бывают и другие причины». Он помолчал, вздохнул, а потом продолжил. «Я надеюсь, что когда ты услышишь мой рассказ, ты отправишься спать и забудешь о мщении. Если нет, ты нанесешь себе такой удар, которого тебе не нанес бы никто». Я не верила этому, потому что не желала верить. Но мне очень хотелось услышать рассказ о том, как Джулия и Скотти умерли в один день. Когда Пол начал говорить о Джулии, я боялась услышать конец истории. Я зажмурила глаза и хотела, чтобы и уши мои ничего не слышали. Мне не надо было новых мучений. Мне хватало одного умершего маленького мальчика. Но Пол делал это ради меня, чтобы спасти меня, как будто что-то могло меня спасти. Мы с Джулией были влюблены друг в друга с детства. У нее никогда не было другого парня, а у меня другой девушки. Джулия принадлежала только мне, и я давал это понять всем остальным. Я никогда не давал ни себе, ни ей возможности узнать, каким может быть общение с другими, и это было ужасной ошибкой. Мы были так глупы, что считали, будто наша любовь продлится вечно. Мы были преданы друг другу. Мы писали друг другу письма, хотя она жила в нескольких кварталах от меня. Год от года Джулия становилась все красивее. Я думал, что я самый счастливый парень в мире, а она считала меня совершенством. Каждый из нас возносил другого на пьедестал. Она собиралась стать идеальной женой врача, а я — идеальным мужем. Мы хотели иметь троих детей. Джулия была единственным ребенком, и родители ее боготворили. Она обожала отца и говорила, что я похож на него. Здесь голос его напрягся, как будто он собирался заговорить о чем-то очень наболевшем. В день ее 18-летия я надел на палец Джулии обручальное кольцо. Мне тогда было 19. Когда я был в колледже, я все время думал о ней и о том, какие мужчины обращают на нее внимание. Я боялся, что кто-нибудь уведет ее от меня, если мы не поженимся. Поэтому в 19 лет она вышла за меня замуж. Мне было 20. Слова его звучали горько, взгляд был направлен в пустоту, а руками он крепко вцепился в меня. Джулия и я множество раз целовались, всегда держались за руки, но она никогда не позволяла мне никаких интимных ласк. С этим надо было ждать до свадьбы. У меня был сексуальный опыт, но небольшой. Она была девственницей и думала, что я тоже девственник. Я вполне серьезно относился к брачным клятвам и собирался стать именно тем мужем, который сделает ее счастливой. В нашу брачную ночь она 2 часа переодевалась в ванной. Она вышла оттуда в длинном белом халате, и лицо ее было белым, как этот халат. Она без сомнения была в ужасе. Я убедил себя, что буду таким нежным и любящим, что ей понравится быть моей женой. Ей не понравился секс, Кэти. Я делал все, что мог, чтобы возбудить ее, а она лежала съежившись, широко открытыми, полными ужаса глазами, и завизжала, когда я попытался снять с нее ночную рубашку. Я прекратил попытки и решил, что попробую снова на следующую ночь, но она умоляла дать ей немного времени. На следующую ночь было то же самое, только хуже. «Почему? Ну почему ты не можешь просто лежать рядом и обнимать меня?» — спросила она со слезами в голосе. «Почему все должно быть так отвратительно?» Я сам был почти ребенком и не знал, как справиться с такой ситуацией. Я любил ее, я хотел ее, и в конце концов я ее изнасиловал. Во всяком случае, так она всегда говорила. И все же я любил ее. Я любил ее большую часть своей жизни и не мог поверить, что сделал неправильный выбор. Поэтому я начал читать все книги об искусстве любви, какие только мог найти. Я использовал все возможные приемы, чтобы возбудить ее, чтобы она меня захотела, а это вызывало только отвращение. Закончив медицинский колледж, я начал выпивать и, будучи в таком состоянии, нашел другую женщину, которая была рада видеть меня в своей постели. Все эти годы Джулия держалась отчужденно, убирала дом, стирала мое белье, гладила мои рубашки и пришивала мне пуговицы. Она была такой милой, такой желанной, такой близкой, что иногда я принуждал ее, хотя она и плакала потом. И вот она обнаружила, что беременна. Я был счастлив и думал, что она тоже. Не было ребенка более любимого и обласканного, чем мой сын. И, к счастью, он был из тех детей, которых не испортить избытком любви.